Ватбальский, 3, часть 1, глава 1. 27 сентября Турция, заручившись поддержкой Англии и Франции, предъявила ультиматум России, чтобы та вывела войска из Молдавии и Валахии. Не получив ответ, 16 октября объявила России войну. 20 октября Николаев в ответ объявил войну Турции. 18 ноября эскадра под командованием вице-адмирала Нахимова в ходе Синопского сражения уничтожила турецкую эскадру Осман-Паши. Это вынудило Англию и Францию объявить войну России. Так началась Крымская война. Соединенный англо-французский флот прошел через Дарданеллы в Мраморное море, а потом появился в Черном море. Об этом писали газеты, сплетничали в светских кругах, обсуждали на переменах между лекциями в академии, а я, вроде бы обеспокоенный судьбой мира, не мог усидеть на месте при мысли, что у этого шершня свой ресторан. У вора в законе, или здесь пока нет такого понятия, вообще-то слово «бандит» уже пришло из Франции, но пока что всех преступников на Руси именуют ворами, даже Стеньку Разина, Пугачева и самого Лжедмитрия, побывавшего на кремлевском троне. Ладно, разберусь. Дом галантерейной моды, что из самого Парижа, обосновался в хорошем месте, но ресторан на очень ветреном и часто продуваемом, на верандах долго не усидишь, лучше бы шершень поднял хорошие стены, как в том же доме галантерейной моды. Я из своей комнаты смотрел на картинку, передаваемую Матой Хари. Она быстро пролетела по указанному наемникам адресу. Я оценил парковку, количество экипажей и автомобилей. За гостями проследить не удалось, все заходят в здание, там главный зал ресторана, окна зашторены, доносятся только звуки плохо сработавшегося оркестра. «Хорошо», — сказал я вслух, — «можно и самому сходить». «Я не гордый, хоть и гордый», — Мата Хари заметила язвительно. «Сходи, сходи, ничто человеческое тебе ж не чуждо, я по делу», — буркнул я. «Тебе не понять». «Ну да, я же не пью, не курю, кишечник не набиваю». Мелькнула мысль взять с собой Ивана и Василия, а то и вовсе явиться со всей пятеркой крепких и умелых бойцов. Но нет, это рано, я же только на разведку, никто убивать меня в зале, где полно народу, не будет. «Тады уж», — сказал я, проверив автомобиль. «Как он, еще жив?» Он хмыкнул. «Вчера чуть не развалился, когда с вашим другом Джамалом загрузили его тварями из щели дьявола. Но сегодня я перебрал, кое-какие детали поменял, можно ехать». «Тогда за руль», — велел я. «Можно и пешком, но автомобиль покажет, насколько мы серьезные люди». Он посмотрел с недоумением, лучше уж нанять элегантную коляску, чем ехать на таком автомобиле, но смолчал, пошел выгонять его со двора на улицу. Пока ехали, я раздумывал, что еще то, что здесь считается обычной жизнью, в моем мире показалось бы диким беспределом. Боярские роды не только соперничают, но частенько и воюют, а высший боярский суд чести рассматривает, кто прав, кто виноват, и выносит решение либо насчет крупного штрафа с виноватого, либо вообще исключают его из круга, а на такого потом любой может напасть, не опасаясь санкций со стороны совета. В разных местах Петербурга в любой момент 2-3 дуэли, но город большой, больше погибает от воров, несчастных падений с лошади или злоупотребления алкоголем. По столице прокатилась пугающая новость, что некая банда наловчилась похищать людей и требовать за них выкуп. В северной части города злоумышленники подожгли завод, на всех границах империи то идут мелкие войны, то ловят проникающие в страну банды грабителей, в Поволжье опять голод, умерших не успевают хоронить, князь Баритинский закатил свадьбу своей дочери на 2 миллиона рублей, аристократический род князя Голицына обещает объявить войну князю Сандальскому, если тот в трехдневных срок не объяснится за хамское поведение в салоне княгини Марии Алексеевны. «Жизнь бьет ключом», — мелькнула горькая мысль, — «человечество развивается, даже вот так криво и косо, но как-то же пришло к понятию личных прав человека и всеобщей справедливости. Пока не пришло, раз с такой легкостью можно нанимать не только отбросов, но целые преступные группировки, чтобы убрать конкурента или просто обидчика. Ну а так, если, по справедливости, человек вообще-то не имеет права распоряжаться бесконтрольно даже личными средствами. Власти обязаны знать, куда и сколько тратишь. Одно дело, если покупаешь книгу, кроссовки, новый автомобиль или роскошную яхту, это допустимо и не возбраняется. Другое, если платишь немалую сумму, чтобы кому-то перерезали глотку. Но это в моем прошлом мире, а вот в этом. Впрочем, в этом те же ограничения. Вот только здесь власть не может проследить движение не только каждого рубля, но и миллионов рублей. К кто-то заплатил через цепочку посредников, чтобы меня убрали, власть такого даже не видит, а предотвратить, тем более. Потенциальных заказчиков много, но с недругами из Академии вроде бы разобрался, хотя не со всеми и не до конца, однако появились более серьезные, связанные с моей деятельностью. Лекарскую лавку обнести не удалось, было еще две попытки, их пресекли еще на подходе, так что могут перейти к решительным действиям. Своими эликсирами я многим перешел дорогу, нарушил хрупкое равновесие, когда у всех примерно одно и то же, и в одинаково скверном качестве. У дома галантерейной моды из Парижа на стоянке с полдюжины элегантных колясок, даже две очень недешевые кареты, три автомобиля. Была здесь и пара чуть ли не броневиков, настолько укреплены стальными листами с обеих сторон, так что клиенты здесь не голытьба, не голытьба. Преступники всегда устраивают себе жизнь более сытную, чем простые труженики, а государству невыгодно лишаться таких активных членов общества. Мата Хари сообщила торопливым голосом. Объект, за которым установлена слежка, вышел на веранду. Садится за стол, там дорогой коньяк, на тарелке рыба. Сейчас посмотрю ближе, да, форель. Мраморная форель Salma marmoratus, лучиперая из семейства лососевых, пресноводная, эндемик бассейна Адриатического моря. Тады уж не слышит, что говорит в моем черепе Матахара, но замечает, что я на чем-то сосредоточился, молчит, не отвлекает. «Кто-то еще, за столом больше никого», — ответила она. «Трое охранников, все по краям веранды, вооружены. Тады уж по моей команде пристроил наш вызывающе расхлябанный автомобиль на краю стоянки, я выбрался наружу, сразу обратив на себя внимание охраны. Вход в ресторан заступили двое мощных мужчин, хорошо одеты, но морды очень уж уголовные, у одного трижды сломан нос, у второго шрамы на подбородке. Карта клуба, потребовал тот, у которого сломан и переломан нос, настоящий мужчина, и протянул руку. Я вежливо улыбнулся. Баронет Ватбальский к шершню, он сейчас изволит обедать на веранде. Амбал нахмурился. «У вас встреча назначена?» «Нет», — ответил я, «но шершень будет счастлив со мной пообщаться. Так и передайте». Он посмотрел с сомнением, потом кивнул одному из слушающих наш разговор охранников, тот сорвался с места и вбежал в ресторан, а этот удалой боец сказал угрожающе: «Если соврал, сам переломаю кости». «Ты само очарование», — заметил я. «Пожалуй, возьму тебя на работу». Через несколько минут из ресторана выскочил тот, который бегал с сообщением, сказала Шарашина. «Велено сопроводить к хозяину». Я подмигнул Амбалу, пошел вперед. Охранник пытался показывать дорогу, я снисходительно бросил ему, что знаю здесь еще от и до, даже сколько бутылок контрабандного коньяка из Франции лежит в каком углу подвала. Пройти пришлось через два зала, достаточно уютно. За столами мирно обедают и чинно пьют солидные господа. Не про каждого скажешь, что главарь местной банды, есть наверняка и коммерсанты, сотрудничающие на взаимовыгодных условиях. Маркс был прав, или будет прав. Мы вышли на веранду, вид на расстилающийся внизу город отсюда в самом деле великолепный. Охранник остался у входа на веранду, а я прошел к столику с сидящим за ним шершнем, отодвинул стул, не спрашивая разрешения, сел. У него сузились глаза, вряд ли в его окружении кто-то позволяет такую дерзость. На правах хозяина он заговорил первым, голос прозвучал мощно и уверенно. «Мальчик, что заставило тебя так рискнуть? Вы рискуете больше», — ответил я вежливо. «Вообще опасно вот так встречаться на открытой веранде. Думаю, те, с кем здесь ведете переговоры, вам говорили». Он смотрел на меня в упор, я видел в его глазах затаенную радость, что вот я сам по своей воле оказался в его логове, отсюда уже не выйти живым, и в то же время некоторое опасение, ну не полный же я идиот, чтобы явиться без какого-то козыря в кармане. «Риск», — сказал я, — «благородное дело, или дело благородных, ибо, когда рискуют неблагородные, это чревато боком, как говорят в Одессе. Вот сейчас двое искуснейших стрелков-шарпшутеров, их еще можно называть марксманами, держат вас на прицеле». Он повел глазом по сторонам, усмехнулся. «Это здание под его контролем полностью, а то и вовсе принадлежит ему. Стрелков я мог расположить разве что на крыше дома через улицу, а до него сажений 100, пуля просто не долетит». «Понимаю», — сказал я, — «нужны доказательства, смотрите на фужер с таким великолепным вином в вашей руке». Он опустил взгляд на бокал, тут же нечто блеснуло так коротко, что вряд ли кто-то заметил, разве что хорошо натренированные телохранители могли бы. Мелкие кусочки стекла брызнули во все стороны, вино плеснуло в ладонь шершня. Я сразу же прошипел люто: «Сидеть, вздумайте подняться, второй не промахнется». Да и этот не промахнулся, как вы понимаете. Он уже привстал было, готовый сорваться с места, до безопасного входа внутрь ресторана всего шагов 10, но пули летят быстрее, знает. Лицо лишь мгновение было перекошенным в страхе, но тут же снова полное самообладание, медленно опустился в кресло и посмотрел на меня холодными глазами. «Как это? Винтовка Бердана?» — сообщил я любезно. «Сейчас их демонстрируют императору и уговаривают заменить в нашей армии кремниевые, как устаревшие, на их модель. Мне кажется, хороша и дальность, и точность». Он из-под лобья покосился на крышу дома на той стороне улицы. «Посылать туда людей бесполезно, если это новое бьет так далеко, то стрелки могут сидеть и на дереве вон в скверике, и на крышах домов справа и слева по улице. Значит, — сказал он тяжело, — ты не один, кто-то за тобой стоит». «Возможно, — ответил я уклончиво, но я пояснил свою позицию». Он пробормотал: «Да, и что ты хочешь? Не тыкай дворянину, смерть», — сказал я. Он нашел в себе силы чуть усмехнуться. «И что вы хотите, ваше благородие?» Матахари в полном стелс режиме поспешно взлетела повыше, разбить лазером фужер смогла чуть ли не впритык, а больше разбивать вроде бы ничего не потребуется. «Железный человек», — подумал я, всматриваясь в шершня, быстро взял все эмоции под контроль, моментально понял, что если пуля не ударила в голову, то это лишь моя карта в игре, а насколько козырная, покажет разговор и последующий торг. «Хочу немного», — ответил я вам не переходил дорогу, насколько понимаю. «Значит, кто-то заказал». «Кто?» Он спокойно смотрел на меня рыбьими глазами, хотя я видел, как учащенно бьется его сердце, как толчками идет кровь по артериям и венам, как разогревается мозг от усиленной работы. «В нашем деле», — проговорил он чуть осипшим голосом, «заказчики предпочитают оставаться в тени». «Понимаю», — согласился я, «но вы тертый жук, неужели не попытались узнать, кто вас использует?» Он сдвинул плечами. «Он использует меня, я использую его, это называется сделкой. Кстати, обоюдовыгодной. Хотя теперь я должен буду приложить больше усилий для выполнения заказа, а это добавочные средства. Уже с моей стороны и за мой счет, я не сводил взгляда с его вроде бы застывших глаз, это другие пусть так видят, но я замечаю и фиксирую микродвижения, а зиттофлопник подает развернутый анализ. Шершень еще же боится, но боится как опытный военный, что прошел много сражений и понимает, на войне убивает не только он, но могут и его. Они подумали, что это была ваша последняя сделка». Он вздохнул. «Возможно, но крупные заказчики передадут заказ тому, кто встанет на мое место. К примеру, Волку, Настырному и Ликтырю, это вожаки воровских общаков, что держат другие районы». Я подумал, поднялся. «Советую вам сидеть до тех пор, пока не покину ресторан и этот район. Если попытаетесь уйти, увидите, насколько мои снайперы это такие стрелки, хороши». Он проговорил, не шевельнув ни пальцем: «Никто вас не задержит. Я могу отдать приказ, валяйте». Он жестом подозвал одного из телохранителей, шепотом сказал, что вот этот курсант должен уйти отсюда без помех, а кто попытается задержать, будет иметь дело лично с ним. Я видел недоумение на лице Амбала, слишком быстро поменялся расклад, видел разлетевшийся вдрызг бокал с вином, должен догадаться, потому кивнул и отошел на прежнее место, где быстро переговорил с двумя другими, один сорвался с места и быстро ринулся вниз. «Никто вас не задержит», — повторил шершень. Лицо его оставалось бесстрастным, хотя понимает, что раз уж он вынужден отрабатывать контракт до конца, то я должен прикончить его вскоре. Но еще знает, контракт перейдет кому-то еще, а мне лучше иметь дело с угрозой, которую уже знаю. Но эта бабка надвое сказала: «Я могу поступить так и эдак, от молодого курсанта никто не ждет многоходовой игры». «Молодец, тертый калач», я поднялся и неспешно пошел с веранды, наблюдая глазами Матахари, как зашевелились внизу. Часть боевиков покинула готовые к бою места, другие убрали оружие и разбрелись. Я вышел к автомобилю, Тадеуш выскочил и распахнул передо мной дверь. Лицо белое, сам натянут, как струна, за спиной два клинка, а на поясе два ножа. Под рубашкой кольчуга, молодец, готов ко всему, хотя я не давал приказа вооружаться. «Ваше благородие, едем домой», — сказал я расслабленно. «Пусть ломает голову, кто кто же из сильных мира сего за мной стоит. Это его займет на какое-то время. Глава 2. С того дня Матахари висит над районом, что контролирует Шершень. Там кроме бандитов еще и десятки тысяч непричастных к его криминалу работяг, торговцев, ремесленников, хотя все отстегивают какие-то деньги за защиту, что вообще-то нечистое вымогательство. Без защиты банд Шершня на район в самом деле наложат загребущие лапы соседи, те же банды, как он сказал, Волка, Настырного и Ликтыря, и не факт, что придется платить меньше. За неделю наблюдений, когда я сидел, как на иголках, ожидая покушений уже более изощренных и мощных, сумел узнать о возможностях Шершня побольше. Не только рэкетом занимается этот вор, не только им. Сегодня заметил среди идущих на службу одинаковых людей знакомое лицо. Это же Антонин Дворжик, тот самый следователь, что вел дело о тяжелом ранении Глебова. Повинуясь импульсу, шагнул ему навстречу, он сразу заметил меня, пошел медленнее, не сводя с меня взгляда. «Здрасте», — сказал я, — «ваше благородие». Он смерил меня недружелюбным взглядом. «Что хотите сказать?» Я еще раз проверил его психологический портрет. «Еще верно, законник, тверд в убеждениях, бескомпромиссен, гибок в решениях, верный слуга закона, но не букве, а его основе. Мне случайно стало известно», — сказал я, — «что вон в том здании складируют опий и даже, представьте себе, гашиш. Кроме того, недавно завезли контрабандой морфия и кокаин, но где лежит, не знаю». Он насторожился, спросил резко: «Откуда вам известно?» «Я же говорю», — пояснил я, — «случайно. Но если не вмешаться прямо сейчас, много людей пострадает, кто-то погибнет». Он еще колебался, сверлил меня недобрым взглядом. «Почему вы мне это сообщаете?» «Вид благодарности», — пояснил я. «Вы поняли, что в конфликте с Глебовым еще было не совсем так, как вам изложили, и вы это поняли, но не стали рыть дальше, так как формально виноват я, но сволочь Глебов, вы это уже знали. Сейчас можете арестовать преступника, что прикрывается дворянским титулом. Его слуги воруют для него малолетних детей простолюдинов для растления, он держит их в подвале». Он нахмурился. «Любой обыск только по решению особого суда по делам аристократов. Да и как вы можете подтвердить?» «Никак», — ответил я. «Но через 10 минут из задней двери вон того магазинчика вынесут большой сундук и погрузят в крытую коляску. В сундуке двое связанных детишек. Их повезут в имение барона Елисея Лопаткина. Ее сможете проверить?» Он поколебался, буркнул: «Если найду повод». «Постарайтесь», — сказал я, — «город будет чище. И не благодарите. На меня ссылаться нельзя, я вам еще пригожусь». Похоже, эти слова подействовали, он повернулся к магазину. На заднем дворе только 3 подводы, я уже сам засомневался, крытой повозки нет, но медленно отворились ворота большого сарая. Оттуда и выехала повозка с крытым верхом и угрюмым детиной на облучке. Дворжик бросил на меня злой взгляд, оглянулся, махнул рукой околоточному. Тот подбежал, отдал Дворжику честь. «Ваше благородие», — Дворжик указал рукой, — «останови ту коляску, у нее колесо вихляет, до аварии недалеко». Околоточный, судя по его виду, усомнился, но указом сверху обязаны помогать сотрудникам следствия, и он, снова козырнув, бросился на перерез коляске. «Стой, стой!» Кучер в испуге хлестнул коней, помчались, околоточный оказался молодцом, вспрыгнул на подножку и, ухватившись за запертую изнутри дверцу, принялся кричать, что у них колесо вихляет, повозка вот-вот рухнет. По-моему, кучер наконец-то понял, что той опасности, которой страшится, нет, натянул поводья, лошади начали затормаживать бег. Я увидел, как Дворжик, уловив неверную реакцию кучера, стремительно сорвался с места, в бешеном спорте догнал повозку и запрыгнул сзади на ступеньку для слуг, а оттуда вломился вовнутрь. Я велел Матехари проследить уже за этой коляской, а сам отодвинулся в тень большого дерева, обогнул его и, стараясь быть незаметным, скользнул в ближайший переулок, а оттуда поспешил к ожидающему меня возле автомобиля Тадеушу. Третий дрон, что пока просто летающий воротник рубашки, я перевел в стелс-режим и повесил в незримости над домом, где живем. Иван не станет зря предупреждать, внимание мы привлекли, ясно, но что дальше? Шершень сейчас занят поисками могучего покровителя, что стоит за моей спиной и снабдил меня очень умелыми стрелками с новейшими винтовками Бердана. А тут я ему подкинул еще и проблему насчет склада с опием и похищением малолетних детей. Перевести дух удается только у графини, она великолепна, чувствует мое настроение, охотно делает мне модный в этом сезоне расслабляющий общий массаж. Ванна к моему приходу наполнена теплой водой, а на полочке стоят наготове созданные мною шампуни и кремы. Сегодня, когда я вышел из ванны освеженный и чистый, как яичко к пасхальному дню, она уже лично отсервировала легкий ужин прямо на прикроватном столике, а сама в легком платье ждет такого странного компаньона на краю постели. Ужин изумительный, я пожирал с великим удовольствием, она довольно улыбается, женщинам всегда нравится, когда мужчины хорошо едят приготовленное ими лично, посмотрела на меня с интересом. А ты знаешь, что у Ватбальских было свое княжество, и довольно обширное, и вообще были владения по всей Руси. Продолжая подчищать тарелку, быстро заглянул в память Зиптофлопника. Ух ты, княжество Ватбальских существовало задолго до прихода Рюрика, даже неизвестно, насколько, хотя тогда еще не звалось княжеством, а как уже княжеством им управлял великий воитель, 18-е колено по прямой линии от родоначальника князей Ватбальских. «Знаешь басню Эзопа?» – спросил я, не став читать дальше. «Лисица и виноград?» – она засмеялась, показывая белые ровные зубы и зовущий рот. «Да, ситуация та же. Ближайшие земли Ватбальских давно уже во владениях графа Басманова. Не все, конечно, но часть. Я начал расстегивать на ней корсет. Графиня лукаво посматривает, сумею ли остановиться?» Разговор еще таки серьезный. «А что за граф?» «Тайный советник», произнесла она с заметным уважением, «генерал от инфантерии, а с прошлого года еще и фельдмаршал». «Ну», сказал я и потрогал освобожденные от корсета ее нежные перси, «с такими мне не тягаться». «Да он уже отошел от дел», сообщила она, «свой дворец не покидает уже второй год. У него что-то с глазами. Сперва левый глаз отказал, потом правый. Последний год даже свет от тьмы не отличает». Я продолжал мять ее перси, сочувствую графу, но в этом веке нет в мире здоровых людей, полностью здоровых, в каждом какие-то изъяны. «Как думаешь?» – спросила она и легла навзничь, «он будет больше похож на Кутузова или Нельсона?» «Так оба были слепы на правый глаз», – напомнил я, «разве что на Ганнибала, тот был слеп на левый, но больше на Яна Жижку». Она и лежа продолжала обмахиваться веером, разгоняя аромат духов по комнате. «По мне их в самом деле многовато». «Ах да», — проговорила томным голосом, «ты же специалист по древним эпохам». «Да», — согласился я, «но на самом деле тогда ни хрена не умели и даже волосы под мышками не брили». «Ох», — сказала она и покосилась на впадину под левой рукой, откуда торчат мощные заросли, «а что, будет модно брить?» «Стричь, брить», — согласился я, «и не только в подмышках. В общем, даже Клеопатра что могла придумать? Ничего, тогда не знали анатомию». Тем более физиологию. Она посмотрела на меня со странной усмешкой. «Да, ты знаешь больше». «Чуточку», — ответил я. «Я не бабник, сама видишь. Это как хороший вкусный обед. Но за обед войну не начну даже со слабым соседом. А что у этого графа? Катаракта». Я стащил с нее остатки белья. Она наконец-то отложила веер и раскинула руки в стороны. «Я твоя пленница. Насиловать не буду», — предупредил я, «но вдую с удовольствием». Она весело и призывно рассмеялась, грубые слова провоцируют возбуждение, тело у нее белое, нежное, как у глубоководной рыбы, что никогда не видела солнечного света, покрытое тонким слоем жирка, тоже мягкого и нежнейшего. Потом, снова раскинув руки в стороны, она осталась лежать на спине, счастливо улыбаясь, а я бодренько вскочил, шлепая босыми ступнями, прошел в такую же роскошную, как спальня, ванную комнату, отлил прямо в раковину. Так уходит меньше воды, что спасает природу, вернулся и спросил сходу. «Так, говоришь, у того графа катаракта?» Она взглянула с легким укором. «Мог бы еще минуту не думать о делах, но все мужчины почему-то сразу вспоминают, что они на работе. Не знаю никаких страшных названий, знаю только, что ослеп окончательно. Когда-то шрапнель задела лицо, похоже на катаракту», мелькнула мысль. «Самое распространенное возрастное заболевание глаз – ее научились легко убирать еще в середине 20 века. Гениальный хирург Федоров создал сеть клиник по всей России, где катаракту, как и ряд других заболеваний глаз, с легкостью убирали хирургическим методом за несколько минут». Она посмотрела с интересом. «Что? Да так тебе нужно научиться скрывать то, что думаешь». «Зачем?» – спросил я. «Разве мы не доверенные союзники? Хотя да, ты молодец, умеешь удочку забрасывать». Она довольно заулыбалась. «Сам сказал, что я хитрая. Ты как с этим графом?» Она вздохнула. «Никак, он из самых могущественных и влиятельных в империи. Его род идет из таких глубин, но чуточку знакома с его внучкой Баянетой. Не дружба, а так, пару раз встречались в салонах, один раз на балу. «ГМ», — сказал я, — «но это лучше, чем ничего. Ты не смогла бы как-то заронить ему идею, что я мог бы помочь ему со зрением?» Через эту Баянету она широко распахнула глаза, и без того крупные и прекрасные. «А ты в самом деле смог бы, в зависимости», — сказал я, — «что у него, катаракта, бельмо или конъюнктивит?» Она посмотрела на меня озадаченно. «А ты точно не призываешь сейчас дьявола? Слова-то какие страшные!» Я задумался, она на полном серьезе смотрит с некоторой опаской. «Узнай», — попросил я, — «что сможешь?» «Хорошо», — ответила она с сомнением. «А если удастся поговорить, все разговоры через тебя», — пообещал я, и ее глаза вспыхнули алчным интересом. «Еще организуешь ты, а я появлюсь в конце». «Насколько он богат?» — она фыркнула. «Да он и сам не знает. Помимо огромных владений его рода, у него заводы на Урале, судоходная компания, 5 или 6 дворцов в Петербурге и 1 в Москве, а денег немерено, 100 миллионов в золоте». «Погоди, поняла, зачем спрашиваешь?» «Это насчет тех земель ватбальских?» Я кивнул. «Догоню, не догоню, так хоть согреюсь». Она демонстративно надула губки и без того пухлые и пунцовые. «Ах, так я тебя не грею, как думаешь, сторговаться удастся?» Она засмеялась. «Еще будет зависеть от твоего умения лекаря. Для него потеря тех земель совсем не потеря. Он сам не помнит, сколько у него владений. И, поверь, чего много, тем не дорожат. Возможности со слепым графом дразнят и распаляют воображение. Я же человек умный, а значит жадный и загребущий. Но так, чтобы не слишком упахиваться, потому заставил себя вчитываться в технологию процесса, при которой эти мохнатые жемчужины превращаются с помощью пресса и дополнительной сушки в тонкие сухие лепешки. Там еще добавляют некоторые травы, что надежно консервируют продукт, сохраняя его на несколько месяцев годным к употреблению. Травы эти знаю, нет проблем, но главное то, что сырой продукт можно обрабатывать так, что сохраняет всю убойную мощь на очень долгое время. В одну лепешку, размером с сахарное печенье, уходит 20-30 перлин. Теперь я дома и зелье ворствую, а в щель дьявола ходит мой друг Джамал, мне передает деньги и кристаллы с этими самыми перлинами. А вот дома в отдельной комнатке можно организовать изготовление лепешек, а потом ими торговать. А перлины пусть приносит не только Джамал, но и удалые добытчики, я смогу покупать на рубь дороже. Решено, завтра же озабочусь оборудованием. К счастью, оно не хитрое. Да и вообще, что в этом мире для меня хитрое или сложное, это уже другой уровень, напомнил я себе подбадривающе. Лепешка из перлин стоит в 30-40 раз дороже, их можно носить в нагрудном кармане, откусывать при необходимости, а то и просто рассасывать понемногу. Постепенно думы о слепом графе как-то отошли на второй план, там догоню, не догоню, но хоть согреюсь, а здесь зелье дает ощутимый доход. Но через неделю после того разговора о графе Басманове примчался посыльный с письмом от графини Крыжижановской. Прочитав коротенький текст, я тотчас же велел Тадеушу подогнать автомобиль ко входу к дому. «Куда поедем, ваше благородие?» «Помогая Ивану», — велел я, — «сам доеду. Автомобиль не сопрут, там охраняемая территория». В самом деле, на этот раз я въехал прямо во двор и подкатил к самым мраморным ступеням в особняк. Охрана ворот меня уже знает и не задавала вопросов. Оставив автомобиль, я бегом поднялся в здание, молчаливый лакей указал в сторону личного кабинета графини. Очаровательная, как всегда, она заулыбалась мне навстречу и отодвинула на другой край стола бумаги. Я поцеловал ее в обнаженное плечо, потом в щеку, чувствуя приятнейший аромат лосьона, который подарил в прошлый раз. По ее жесту сел напротив на диванчик с двумя подушечками по краям. «Дорогой», — заговорила она приподнятым, но и тревожным голосом, «Баянета сказала деду», — он ответил ей, та сообщила мне. «Словом, если еще не передумал, мы получили разрешение обследовать глаза графа Басманова». Сердце мое тукнуло несколько чаще обычного, уточнил. «Мы», — она потупила глазки. «Да, я должна тебя представить, я графиня. У меня определенный вес благодаря титулу, но потом уже еще в твоих руках. На какое число договариваемся?» Она посмотрела на меня с удивлением, словно я вот только сейчас вылезаю из берлоги, да еще задницей вперед. «Дорогой, с такими людьми не договариваются, а слушают их распоряжения». Я вздохнул. «И какое распоряжение?» «Как только», — сказала она, пародируя меня, — «так сразу». «В смысле, сразу?» Как узнаешь ответ, лучше не затягивать, людей такого ранга раздражать очень не рекомендуется. Мы можем выехать хоть сейчас, сказал я, но уже поздно, он же за городом, а вот с утра можем и отправиться. Если готова, конечно. Она счастливо заулыбалась. Дорогой, с тобой я всегда готова. И на еще, ты внушатель уверенности, да и люблю неожиданности. А то что за жизнь, когда дни похожи один на другой. Глава 3. Басмановы, древний боярский род, во времена Ивана Грозного командовали опричными войсками, отражали татарское нашествие, за что были отмечены высшими золотыми наградами, свергали митрополитов, породнились с царской семьей в общем, воевали, правили, накапливали родовую мощь, служили, гибли, но род еще равно укреплялся. Графский титул один из Басмановых получил еще при Петре I, так старинный боярский род считается еще и графским. По мощи превосходит почти все княжеские, что не так трудно, большинство князей на Руси уже не владетельные, а служивые. «Магнат», — проговорил я медленно, видя, как вдали на холме со снесенной вершиной начинает вырастать громадное здание из красного кирпича, «олигархир». Графиня спросила с интересом, «это по-немецки?» «Магнат» по-немецки, «олигарх» по-гречески, ответил я машинально, «неужели один человек всем этим владеет?» «Да, это мощь, ворота огромные, массивные, рядом будочка, это для тех, кто приходит пешком». Кучер остановил коляску у ворот, кони потряхивают гривами и уверяют, что готовы бежать дальше, слишком долго торчали в конюшне, где ничего интересного. Подошел могучего роста и вообще вида гвардеец с эмблемой рода Басмановых на плече, взглянул почему-то на меня, игнорируя празднично одетую графиня, что для этого визита нацепила на себя еще золото и все драгоценности. «Кто?» «Ватбальский», — сказал я, «к графу». Он кивнул. «Нас предупредили. Я полагал, что предложат коляску оставить здесь и пройти пешком. Уже начал было подниматься, мы же не выглядим настолько важными, чтобы для нас распахивать такие великолепные ворота». Однако через минуту тяжелые створки медленно раздвинулись. Кучер с самым невозмутимым видом тут же направил коней вперед, проехали красиво и вежливо, даже не заставляя распахиваться настежь. По широкой мраморной лестнице быстро сбежал поджарый лакей в роскошной ливрее, спросил с почтительным поклоном. «Баронет Ватбальский, он самый», — согласился. «А это графиня Крыжижановская, он поклонился нам обоим. Позвольте, я вас провожу к графу». Вверху на лестнице увидел еще по гвардейцу с каждой стороны лестницы, рослые и неподвижные, выглядят как мраморные статуи в современной одежде с мушкетами в руках и скрещенными мечами за спиной. Дальше по коридору заметил еще несколько, подумал с тоскливой завистью, а почему графу не содержать целую армию, если деньги идут со всех его земель, рудников и прочего. Навстречу вышла молодая барышня, с милыми ямочками на пухлых щечках, ажурный чепчик на пышных волосах, розовая ленточка завязана под подбородком красивым узлом, домашнее платье, достаточно скромное, если вспомнить баснословное богатство ее деда. Она с любопытством смотрела на меня, я улыбнулся, ее щечки сразу залило мощным румянцем, а синие глаза засияли, словно я отпустил ей мощный комплимент. Адилья сказала приветливо: «Баенета, добрый день. Вот я привезла баронета Ватбальского, как и обещала». Баенета с интересом всмотрелась в меня. «Теперь можно, я представлен официально. Рада вас видеть, барон», — сказала она чистым звонким, как у серебряного колокольчика, голосом. «Много слышала о вас. Сейчас сообщу дедушке, подождите». Адилья указала мне взглядом на софу, мы сели рядышком. Она шепнула тихо: «Это Баенета, внучка графа. Ты не смотри, что умеет краснеть, это мы все умеем, когда нужно, она хитрая и очень умная штучка». «Много слышала», — ответил я шепотом, — «это фигура речи». «Могла слышать от суфражисток», — ответила она шепотом, — «с которыми ты в щель дьявола. Она с ними дружит». Она произнесла «щель дьявола» так просто, явно и она тоже слышала о суфражистках и щели дьявола, а тогда и обо мне. Похоже, моя скрытность не такая уж и скрытная. Ждать пришлось совсем недолго, снова появилась Баенета, хороший признак, могли бы поручить нас слугам. Она лично провела нас в кабинет, светлый, хотя и выдержан в государственно-коричневых тонах. Отделка стен, массивная мебель, исполинский стол, несколько кресел и диванов. Графа Басманова я никогда не видел, но сразу узнал главного в человеке, что в глубоком кресле повернут в нашу сторону. Еще не старик, крупный и властного типа мужчина, седой, с залысинами, но, несмотря на возраст, вон Баените замуж пора, полон древней мощи, повезло с генетикой, такие живут долго и успевают наворотить дел. Баенета сообщила торопливо, графиня Кржижановская привезла лучшего лекаря империи, как она говорит, он хотел бы осмотреть твои глаза. Граф ответил мощным голосом полководца, привыкшего отдавать приказы. Да, конечно, приступайте, господин Ватбальский, сказал я. Баронет Ватбальский, позвольте, я приподниму ваши веки. Это неприятно. Он скупо улыбнулся. Валяйте, думаете, вы первый, кто за них берется. Графиня и Баенета задержали дыхание и вытянули шеи, всматриваясь, что я делаю. Осмотр не затянулся, я чувствовал облегчение, хотя показывать его рано, да и не стоит, исходя из моих планов. Побаивался возрастной макулярной дегенерации, там еще сложно, дело даже не в глазе, пришлось бы заниматься сосудами мозга, к чему не готов, да и вряд ли буду, а здесь всего лишь последствия травмы ранений. Кутузов, Нельсон, Маше Даян, всех я с легкостью сделал бы зрячими на оба глаза, да и Жишке вернул бы зрение без особого труда. У них на месте ран нарастала соединительная ткань, то есть рубцы. У графа тоже полностью перекрыло зрение, а так глаз здоров, кровоснабжение хорошее, нужно всего лишь убрать эту заслонку. Неслышно отворилась дверь, лакей пропустил в кабинет полную женщину в скромном домашнем платье и в одноцветном чепчике, я по ее виду и манерам догадался, что это жена хозяина, графиня Авдотья Васильевна, как сообщила мне в дороге Адилья. Я задумался, поджал губы. Граф спросил с беспокойством. Ну что, безнадежно? Я покачал головой. Напротив, успех будет стопроцентным. Просто это очень дорогая операция, в смысле, на приготовление эликсира уйдет много ценных ингредиентов. Из монстров, которых добыл мой дедушка в молодости, а бабушка тогда же сделала уникальный настой. Баенета радостно вспикнула, но еще же сделала мне глазки. Адилья выдохнула и заулыбалась, а жена графа взглянула на меня с недоверием и надеждой. Басманов воскликнул с готовностью. «Только скажите, молодой человек, еще достанем, еще сделаем, и любой гонорар, сами назовите. Да за возможность снова видеть, я еще отдам». Я покряхтел, помялся, наконец проговорил, очень и показательно стесняясь. «Честно говоря, я предпочел бы не деньгами». Он ответил моментально. «Еще верно, вы молодец. Иногда поддержка сильного рода важнее любых денег. Что вы хотите, молодой человек?» «Я баронет», — сообщил я. «Не представляете, как осточертел этот смешной титул. Все его выговаривают, как ругательство. Но чтобы именоваться бароном, нужна своя земля». Он кивнул. «Понимаю. Хотите землю? У меня их достаточно. Будет на выбор». Я сказал благодарным голосом. «Я сделаю особенный отвар, лечение займет неделю. Никакой платы, пока ваше зрение не станет прежним, ну, как было в молодости». Он довольно хохотнул. «Боюсь в такое и поверить. Мне хотя бы лица различать вблизи, а то по своему дворцу хожу с поводырем, стыд какой». «Землю», — сказал я, — «вы сами выберете и очертите ее границы на карте. Только тогда и завершим». Он покачал головой. «Условия настолько прекрасные, что уже ломаю голову, где подвох». Кржижановская, подобрав подол пышного платья, грациозно опустилась на мягкое сиденье пролетки, кучер тут же дернул поводья, кони с места пошли красивой и тоже изящной рысью, у графини еще выверено и отточено, и прекрасно, как манеры, так и лошадиная сбруя. Особняк Басмановых скрылся за высокими деревьями, лишь тогда томно вздохнула и прижалась ко мне плечом. «Юрий», — шепнула она, — «до сих пор не верю, что получится, что мы вообще были у Басмановых. Это другой уровень, понимаешь, его император принимает как друга, он знаком и дружит со всей императорской семьей. А как к нам хорошо отнеслась Авдотья Васильевна, я счастлива». «Хорошо», — изумился я, да она и слова не вымолвила. Она всмотрелась в мое лицо. «Дуб ты, Ватбальский, да еще и зеленый, это и есть хорошо, для первой встречи». «А-а», — протянул я, — «да, хреновый из меня суфражист, женщина для меня все еще не человек, но здесь же такие реалии, просто выбиваюсь из образа. А чего она такая толстая?» «Не толстая, а дородная, графини толстыми не бывают. Ты мне другое скажи, уверен, что получится?» «Если сделаю правильно», — ответил я уклончиво. «Понимаешь, такой настой мне не сделать. Какими бы отношения у нас с графиней не были, но и с нею нельзя откровенничать», — повторил, что говорил графу о редкой настойке из монстра, секрет которой потерян. «Его мало?» — спросила она с искренним беспокойством. «На один раз, ответил я со вздохом. «На вторую попытку не хватит, ты уж постарайся». «Еще как постараюсь», — пообещал я. «Бароны получают надел от виконта или графа, называемый баронством. То есть граф Басманов официально может наделить меня землей, что позволяет возвести в ранг барона. Баронству я рад, а то баронет звучит как-то недоделано, как ефрейтор, что выше солдата и ниже офицера. А вот барон самое то, звучит. Фон барон, выше подниматься не стоит, даже если мелькнет возможность. Конечно, до поры, до времени не стоит. Выше ранг, больше врагов, часть из которых будет прятаться под личинами друзей». Она сказала мечтательно. «Хорошо, барон, это низшая ступенька высшей знати. Титул графа можно получить только из рук императора, или короля, или царя, но у России нет ни того, ни другого». «Да бога высоко», — сказал я, — «да царя далеко, что и хорошо. Мне выше барона что-то совсем не хочется карабкаться. Я человек очень мирный, тихий и люблю спокойную жизнь». Она шепнула, прижавшись ко мне: «Ты еще и очень рассудительный. Увы, сама спокойная жизнь тебя не очень любит. То, что я сейчас делаю, назвали бы алхимией, потому что я из всех знакомых трав варил нечто такое, что здешние зельевары делать не умеют. Хотя, конечно, кто-то допытался, весь мучительный путь создания лекарств – это опыт множества проб, ошибок, поиск других путей, бесконечный перебор вариантов. Но достаточно мощный компьютер может просчитать все варианты, а их миллионы миллионов, быстро отобрать из них самые реальные, выложить передо мной, а я уже приму решение, какой из них попытаться реализовать. Конечно, будь у меня хотя бы средненькое оборудование, вариантов были бы тысячи, а когда вот только чан на огне, пара тиглей и один перегонный куб кустарной конструкции, то вариантов оказалось только два. Можно увеличить до пяти, но для этого пришлось бы выйти на улицу и обойти зельевые лавки Санкт-Петербурга, но для приготовления нужного геля мне достаточно и того, что есть в этой комнате. Над соединением, что растворит рубцовую ткань на глазном яблоке, пришлось поработать с привлечением всех медицинских сил и знаний, какие сумел задействовать в зиптофлопнике. Нужных ингредиентов нет, синтезировал с огромными трудностями, потом несколько раз очищал и добивался усиления эффекта, проверить даже на мышках не получится, хотя и можно, но я верю в точность расчетов зиптофлопника, потому рискну, доверюсь. После перегонки набралось на небольшой пузырек, это с избытком, конечно, достаточно капать в глаза пару раз в день на протяжении недели. Еще, пора ехать. Басманов велел приезжать немедленно, как только достану из сундуков это волшебное зелье. «Тадеуш!» — крикнул я. «Запрягай! Элиазар, Антон, оба со мной!» Антон сказал с готовностью. «Будет бой?» — я покачал головой. «Нет, пусть граф увидит, какие вы молодцы рядом с нашим автомобилем. На этот раз едем без графини Кржижановской. Она свою часть выполнила, привезла меня и представила, отрекомендовала, дальше без нее, но, конечно, она в нашей команде незрима. В прошлый раз в коляске ехали со всеми удобствами, но долго, на этот раз без удобств, зато быстрее. Не успели обсудить, кому как себя вести, как за поворотом дороги показался величественный дворец Басмановых, а к воротам подъехали уже под прицелом винтовок охраны. Я выскочил из автомобиля, за мной все трое, быстро осмотрелись. Я помахал начальнику охраны рукой. И снова я. «Граф нас ждет. Сейчас доложим», — ответил он и кивнул одному из охранников. Тот закинул винтовку за спину и бегом ринулся во дворец. «Это ваша охрана, крепкие ребята, преображенцы», — ответил я скромно. Он всмотрелся в их лица, вздрогнул, подошел к Элиазару. «Постой, так похож дядя Элиазар», — Элиазар сказал с широкой улыбкой. «Привет, Семен Михайлович». Начальник охраны даже отступил на шаг, разглядывая Элиазара, потом резко шагнул вперед, сжал обеими руками его плечи. «Да, это ты, но ты же старше меня на 20 лет, тебя уволили на пенсию как по старости, так и по болезням, а сейчас ты моложе меня, и плечи у тебя, как из гранита». Элиазар кивнул в мою сторону. «Его благородие желает видеть нас молодыми и сильными, мы и стараемся». Тот не успел ответить, из дворца выбежал тот охранник, закричал, размахивая руками: «Велено впустить». Начальник охраны, малость прихренев, рассматривал как Элиазара, так и Антона с Тадеушем. Все из Преображенского, что обязывает быть рослыми, а теперь еще и налиты силой, поджарые и помолодевшие, широкие в плечах, с массивными пластинами грудных мышц, руки толстые, как бревна, бицепсы бугром, да и еще в них дышит силой и мощью. Я махнул своим, могут остаться и поболтать, я и пешком схожу, от ворот до мраморных ступеней пара сот шагов. Конечно, у Басманова гвардия покруче, но он из высшей лиги, у него не только рослые и могучие, но и все с самым-самым оружием и доспехами, выучки позавидуют лучшие бойцы императорской армии. И, конечно, у него сотни таких, как мои трое, пусть с Иваном и Василием пятеро, но еще не вечер. Наверху лестницы меня встретил дворецкий, поклонился, попросив следовать за ним, быстро пошел по коридору. Граф Басманов в том же кабинете и том же кресле, только халат другой, а на ногах не домашние тапочки, а поношенные штиблеты. Я не успел подойти и поздороваться, как распахнулась боковая дверь, вбежала Баянета, а за ней степенно вдвинулась дородная Авдотья Васильевна. Баянета на этот раз в более нарядном платье, хотя и далеком от праздничного, зато вместо чепчика веселая такая соломенная шляпка, что не скрывает ее пышные локоны пшеничного цвета, и вообще на этот раз выглядит настоящей аристократкой, несмотря на гордо вздернутый носик. Почему-то считается, что у аристократов всегда вытянутые лица и длинные, хоть и красиво очерченные носы. «Баронет!» — вскликнула Баянета и сразу же повернулась к графу. «Дедушка, баронет Ватбальский прибыл». Граф повернул в мою сторону незрячее лицо, ориентируется по моему топоту. «Какие новости, молодой человек?» «Хорошие», — сказал я. «Вы не слепой, тому я не смог бы помочь, там не глаза виноваты, а мозг. Вы же просто человек, потерявший зрение». Он спросил с непониманием. «А есть разница?» «Конечно», — ответил я. «Что потеряно, восстановить можно. Раны же затягиваются, у вас тоже затянулось, только шрам остался на глазном яблоке. Но организм ваш помнит, как еще было, у вас просто пленка на глазном яблоке. Ну, кожура наросла, ее нужно убрать, только и всего». Авдотья Васильевна всплеснула руками. «Только и всего, что вы за лекарь такой? Другой бы говорил, насколько это сложно». Я развел руками. «Только и всего, можно счистить ножом, как кожуру с яблока, когда-то так и будут делать, но я привез с собой мазь из одного редчайшего монстра, что когда-то убил мой дед там в Сибири, а бабушка изготовила настой, из которого я сделал этот эликсир. Или это я уже говорил, жаль, не знаю из какого монстра, так что этот эликсир нельзя тратить зазря». Они молча ждали, пока я доставал из сумки склянки, раскладывал на столике подле графа, принесли по моему указанию салфетки. Под моим присмотром Баянета, как я и сказал, сунула свернутый кончик носового платочка в склянку с раствором, тут же поднесла к закрытым глазам любимого дедушки. Я двумя пальцами раскрыл веки, обнажая изуродованное глазное яблоко. Баянета осторожно коснулась кончиком, оставляя крупную каплю, провела по всей поверхности, потом аккуратно отжала намокший кончик платка, выжимая до последней капельки. «Ой», — проговорил Басманов, — «как жжет! Потерпите, ваше сиятельство», — сказал я, — «сейчас пройдет. Вот так нужно 3 раза в сутки каждый день, всю неделю, через равные промежутки времени». Граф смолчал, Баянета посмотрела на меня с недоверием. «Полагаете, вот так еще просто и получится?» Я улыбнулся. «Конечно, графу нельзя во время лечения кувыркаться, бегать по саду, упражняться на мечах». Она нахмурилась, граф хохотнул. «Да, было время, когда бегал, упражнялся. Еще побегайте», — заверил я. «Баянета, оставляю этот флакон в вашем ведении. Держите всегда плотно закрытым. Пробка притерта, ни одна молекула не выберется наружу». Она спросила с подозрением. «А эти молекулы не выгрызут глаз, только пленку», — заверил я. «Дальше им невкусно». Авдотья Васильевна, вся в слезах, сказала, заламывая руки. «Что-то еще? Ну там примочки, припарки». «Граф здоров», — сказал я, — «как бык, даже, как стадо быков». Басманов довольно крякнул, от него пошла волна удовлетворения. «Мужчинам комплименты нужны не меньше, чем женщинам, только мы не подаем вида». «Авдотья Васильевна», — сказал я почтительно, — «я дворянин и верен чести и достоинству. Ни рубля до тех пор, пока граф лично не увидит самые мелкие буковки на карте». Граф часто-часто поморгал, разгоняя лекарство по всему глазному яблоку, проговорил замедленно. «Вы очень уверены, юноша, работаете без предоплаты». Я ответил со вздохом. «Увы, я не лекарь. Это так, секреты сибирской глубинки, что когда-то достались моему роду. Отдыхайте, ваше сиятельство». Глава 4. Я ждал, что через неделю от графа придет весточка, однако уже через 3 дня прибыл запыхавшийся гонец, словно бежал от самого имения графа, а не гнал на автомобиле, передал конверт, запечатанный красным сургучом. Трясущимися руками я вскрыл конверт, жадно ухватил листок, где размашистым почерком было написано: «Баронет, я жду вас в своем имении». Это я написал лично. Граф Басманов в этот раз привычно взял с собой только Тадеуша, хотя вряд ли охранники графа Басманова сопрут мой старенький автомобиль, просто еще с тех прежних времен не люблю водить автомобиль, предоставив это служебное дело автопилоту. Сейчас автопилотом был Тадеуш, а я лихорадочно продумывал каждый шаг и каждое слово в скором разговоре с могущественным графом. Только бы небо не опозориться, граф не крестьянин, а цахи, знает и умеет многое, командовал армиями и выигрывал битвы, фельдмаршал. Оставив Тадеуша в автомобиле, поспешил во дворец. Меня быстро повели в кабинет, я переступил порог, сердце ёкнуло. Граф в парадном мундире сидит за столом и разбирает бумаги. Увидел, как я переступил порог, быстро поднялся, шагнул навстречу и, перехватив на полдороге, обнял так крепко, что у меня хрустнули суставы. «Вот ты какой», — сказал он мощным голосом, отстранил меня на вытянутые руки и внимательно рассматривая. «А ты силен, умен, хорош, Баянета». В кабинет вбежала Баянета, румяная и счастливая, синие глаза сияют, как безоблачное небо в солнечный день, шляпка сбилась на затылок и удерживается только на шелковой ленточке под подбородком. «Да, дедушка», — голосок ее звучал весело и радостно, как ржание молодого жеребенка, выпущенного из обрыднувшего загона на простор. «Как там с обедом?» — поинтересовался граф. «Баронет Ватбальский обедает с нами, заодно и поговорим». Она мило улыбнулась мне. «Здравствуйте, баронет, сейчас распоряжусь», и мигом выпорхнула обратно. Граф продолжал рассматривать меня, за взглядом этих глаз я ощутил расположенный за ними мощный мозг, что продолжает работать, не останавливаясь ни на мгновение. «Вот ты какой, Ватбальский», — повторил он уже медленнее. «Молодой, дерзкий, отважный, но расчетливый. Прекрасное сочетание для человека, что сделает карьеру и принесет пользу отечеству». Я охнул, сказал торопливо, как бы застеснявшись: «Ну что вы, я всего лишь бедный курсант академии, грызу гранит науки». Он кивнул, продолжая рассматривать меня, как некую диковинную птицу. «Да-да, слышал, но некоторые о тебе отзываются иначе. Думаешь, я не навел о тебе справки? Как же удалось такое, что не осилили лучшие лекари империи?» Я сказал, очень застеснявшись: «Эликсир из самых редких монстров, которых принес мой дедушка, а бабушка с ее умельцами сумела сохранить свойства. А та щель дьявола вскоре исчезла или, как говорят здесь, закрылась». Он нахмурился, сказал с сожалением: «Жаль, и, говоришь, твоей заслуги в возвращении моего зрения нет?» Он смотрел остро, я под его взглядом поежился, сказал тихим голосом: «Увы, почти нет, зато я знаю, как применить. Сейчас вам пока нельзя смотреть на свет, лучше еще трое суток пробыть в темноте или полутьме. Капли нужно использовать еще трое суток, чтобы очистилась полностью. У вас же сейчас там плавают всякие белесые пятна». Он кивнул, лицо счастливое. «Да, но я вижу, вижу. Надо лучше», — сказал я твердо. «Без пятен. Давайте, граф, не подрывайте мою репутацию в моих глазах». Он обнял меня за плечи и повел из кабинета. В большом обеденном зале слуги торопливо сервируют стол, застеленный белой накрахмаленной скатертью, уже расставлена посуда из чистого золота и серебра, повара торжественно вносят чуть ли не на носилках зажаренную и запеченную дичь, вдоль стен выстроились слуги в ливреях и белых перчатках, готовые моментально менять блюда. Я старался даже не смотреть на великое разнообразие блюд, себе выбрал только запеченного в пряном соусе фазана. Разделался быстро, а так как граф обедает неспешно, смакуя каждый ломтик какой-то нежной с виду рыбы, я взглядом велел слуге подать мне вон того молочного поросенка, а когда он с поклоном опустил его передо мной, начал есть так же степенно, но увлекся и сожрал снова так же быстро, даже нежнейшие косточки погрыз и проглотил, только тогда вздрогнул, что это я так задумался, нельзя же так забываться. Поймал веселый взгляд графа, он даже подмигнул мне, мол, хороший аппетит, украшение мужчины. Потом пили компоты, наконец, граф промокнул губы салфеткой и пригласил меня в кабинет. «Не представляете, юноша», — сказал он доверительно, — «насколько же это прекрасно вот так встать и без чьей-либо помощи ходить по дому, где хочу и когда хочу. Но продолжать капать в глаза необходимо», — напомнил я. Авдотья Васильевна осталась за столом, ест молча и неспешно, а байонета пошла за нами следом, сказала за его спиной. Я еще равно буду капать. Это он слишком обрадовался. Хорошо, сказал я ей, еще 3 дня, а потом раз в сутки, перед сном, для профилактики. Если прекратить, еще вернется, и ваш батюшка ослепнет окончательно. Граф, улыбаясь и уже не слушая нас, заорал на ходу: Тишка, неси карту моих земель. По коридору прокатился его мощный рев, дальше подхватили, продублировали, а через несколько минут в кабинет примчался запыхавшийся то ли лакей, то ли служащий, уже не молодой, одет несколько небрежно. Я по ряду деталей понял, что это один из доверенных, с которыми граф по-свойски общается чаще других, и которому доверяет больше. Этот Тишка сразу расстелил на огромном столе карту таких исполинских размеров, что края свисали, тут же придавил в одном месте массивной чернильницей из дорогого малахита чистого изумрудного цвета, а с другой стороны придержал рукой. Граф, кряхтя, вылез из кресла, но подошел уверенно, старый бык, полный звериной силы, счастлив, что не нуждается в поводыре. «Какие вам земли?» — спросил он живо. «Есть очень хорошие в Краснодарском крае, в Малороссии, даже в Крыму». Я воздел обе ладони, останавливая его поток щедрот. «Ваше сиятельство, я буду больше счастлив, если передадите малую толику из земель, которые не приносят вам дохода или являются в чем-то проблемными». Он вскинул брови, всматриваясь в мое лицо с изумлением. «Тогда какая ваша выгода?» «Во-первых, — сказал я и загнул палец, — титул барона. Во-вторых, это самое важное, не хочу быть тунеядцем, что живет на заработанном другими. Я буду вести хозяйство, где его нет, постараюсь наладить. Я должен показать себя в работе и защите отечества, а не в прожигании жизни». Даже байонета умолкла и смотрит с непонятным выражением, а граф вздохнул, произнес потеплевшим голосом: «Какие достойные речи и достойное поведение. Что ж, посмотрите вот на эти земли». Он провел пальцем по карте, поясняя, что вот может предложить мне эти, приличные и зажиточные, совсем рядом со столицей, или вот это, но немного подальше, чуть севернее, только земля там не урожайная. «Да и вообще», — договорил он поскушневшим голосом, — «там еще убыточная». Авдотья Васильевна, незаметно присоединившаяся к нам, добавила жалостливо, не глядя на карту и вряд ли понимая, что на ней изображено: «Бери, юноша, что поближе к столице. Хоть земли там мало, но на титул барона хватит, да и хозяйство налажено, прибыль идет». Я уточнил: «А вот это, что севернее, это вот линия границы владений?» Он кивнул: «Не удивляйтесь, это еще принадлежит мне, хотя, я же говорил, там еще слишком скудное, а земли приносит даже не знаю, проносит ли прибыль». Я еще раз посмотрел на все 3 участка, 2 рядом с Петербургом, 3-й чуть дальше на север, пусть не слишком далеко, это земли, где, вроде бы, высаживались всякие там рюрики, но в сравнении с приличными под Петербургом ГМ здесь еще прибрано, настроено и ухожено, да и до столицы рукой подать, но эти вот, что севернее в 5-ро, да что там в 5-ро, в 10-ро крупнее, и река рядом, и 4 озера, пара болот, здесь еще не знают, что болото, тоже хорошо, и какие мощные леса. Я сказал гордо и с достоинством: «Молодое поколение, как говаривал мой батюшка, не должно наготовенькое, а призвано трудом и усердием доказывать свою полезность стране и отечеству». Он вздохнул, посмотрел мне в глаза: «Будет трудно, юноша, но, если хватит сил, выбор вообще-то, несмотря на риск, верный». «Спасибо, ваше сиятельство», — сказал я скромно. Он повернулся в сторону слушающего нас внимательно Тишку. «Распорядись», — велел он, — «чтобы все необходимые бумаги собрали и сегодня же отправили в имперскую канцелярию по земельным наделам. Кстати, озаботься, чтобы не тянули. Намекни, что граф Басманов осерчает. Эту неделю я только и думал, еще ли сделал правильно, ставка безумно высока, могу получить огромный земельный участок и прилагающийся к нему титул барона, но если с мазью вдруг что-то да пойдет не так, все мои мечты рухнут. Ну, не совсем уж и рухнут, буду искать другие варианты подняться, чтобы начать приносить пользу не только себе любимому, но и обществу, но это баронство так близко, так возможно». Чтобы перестать долбить себя этой надеждой, почти неделю не вылезал из новой щели дьявола, где за каждый заход набивал по 20-30 синих кристаллов и десятки темных жемчужин. Конечно, только в облике Джамала. Целенаправленно убивал монстров и вслушивался в организм, еще отчетливее ощущая,